Бездушный 7. Пролог. Иван, что там было? Почему мы так резко сбежали из пустоши? Встревоженно спросила меня Магда. Не дергай его, неожиданно одернула ее Кира и с нехорошим прищуром взглянула на Ламию. У той во взгляде полыхнуло пламя ярости, но дальше этого наемница не пошла, сдержалась. Тем самым заработала несколько плюсиков в моих глазах. Цыц, приструнил я их обеих. Не ссориться, ясно, ясно, одновременно ответила эта взъерошенная парочка, посмотрели друг на дружку и буркнули. Извини, была не права. Насчет того, что там было, начал я и смолк, подбирая нужные слова. В общем, в тех краях живут не только безобидные тварюшки из черной ветви, которых так любит наша Варга. Я их не люблю, обиженно воскликнула девушка, перебив меня. Хорошо, не их лично, а любишь охотиться на них, поправился я и продолжил свой рассказ. Там живут не только они. Однажды я забрел в такие края, где обитают монстры, которым по силам скрутить нас всех хоть по отдельности, хоть вместе взятых, включая и Ольсу. Ох, охнула Кира, быстро оценив мощь тех, кого я только что упомянул. Они сродни той команде демонов из Брахра, где главным был некий титан, продолжил я. Называются проклятыми титанами. Ступени у них заоблачные, точно больше сотой. Один из них меня и скрутил. Я был перед ним слабее младенца, невольно я скрипнул зубами от досады и злости на свою немощность, вспомнив тот эпизод и совсем недавний. У меня был выбор, умереть или принять его предложение. Какое? Что он от тебя хотел? Вырвалось у Варги. Ее более старшие и опытные подруги слушали молча, сдерживая эмоции внутри и запоминая каждое мое слово. Вытащить его в наш мир. С этим у него и, полагаю, у прочих крупные проблемы. И ты согласился? Мне пришлось. Я очень хотел жить. Даже не так, не хотелось, чтобы меня прикончила эта тварь. Было страшно, что она не только уничтожит мое тело, но и заберет душу. После нашего с ним соглашения у меня появился одноразовый навык призыва проклятого титана. Просто так активировать его нельзя. Требуется найти место с густой концентрацией амбры, как в нашем тайном форте. А еще лично мне нужно было стать сильнее. Только что, когда я упал в судорогах в пустоши, титан связался со мной с помощью телепатии и сообщил, что я выполнил все предварительные условия и пора перейти к главному. Думаю, что он может как-то меня чуять в том месте и снимать с моей ауры информацию, либо получать образы из моей головы. А если забыть про пустоши, поинтересовалась Кира. Демоны нам уже не особо нужны. Добыча в тайном форте намного богаче. И на пещеру с подземным озером и сырой амброй тоже наплевать. Мы и так неплохо ей попользовались. Боюсь, что он может дотянуться до меня и в нашем мире, мрачно ответил я ей. Кроме навыка для собственного призыва он дал мне еще один. С его помощью я мог трижды вызвать себе на помощь некоего низшего. Та еще тварь, честно говоря, я невольно дернул плечами. Не знаю, кто в нашем мире может с ним справиться. Этот демон в одиночку и очень быстро уничтожил гнездо крыскрадов сравнительно недалеко от подземного города, где мы с тобой познакомились. Кира, я бросил быстрый взгляд на девушку. Особняк Круишеров, его дружину, гостей с телохранителями вырезал тоже он. Сейчас навык заблокирован. Но я боюсь, что проклятому титану окажется по силам дотянуться до меня и здесь, активировать низшего и приказать ему убить всех, кто находится рядом со мной, и так поступать раз за разом, пока я не исполню соглашение. Либо тварь меня свяжет и принесет в какой-нибудь город и там устроит резню на моих глазах, если я решу спрятаться в лесной чаще подальше от людей. Кира грязно выругалась. Магда ее поддержала. То есть нет никакого способа разорвать соглашение и избавиться от призывающей способности? Спросила меня Варга. Как ее стереть, я не знаю, увы. Пожал я плечами, искал жетоны с таким талантом, но не преуспел. Теперь работаю над тем, чтобы расправиться с тварью в нашем мире. Если ей так нужно большое количество амбры, то место призыва можно окружить особыми амулетами. Как на той плантации, которую мы охраняли еще на службе в академии, мгновенно догадалась Варга. Я кивнул, подтверждая ее догадку. Они самые. Пусть гадина к нам сунется, а потом, раз, я хлопнул ладонью по бедру, заставив девушек слегка вздрогнуть от неожиданности, и отключить их. Вместо себя буду использовать золотого двойника. У Пета полный комплект моих талантов, в том числе и с проклятым титаном. И в качестве сладкой ягодки в этом блюде, бездушные с противодемоническими амулетами. Я уверен, что в порошок сотру демона. Вы со мной, взгляды моих помощниц повеселели, В них заблестели огоньки надежды. Практически в унисон они крикнули: «Да, мы с тобой, глава один». «Вот же жадная натура», — недовольно произнесла Кира, когда мы всей честной компанией осматривали уже полностью мой дом. «Все забрала, крыса помойная». Это она в адрес той овдовевшей купчихи, которая продала мне здание в нужном месте. За 5 дней дамочка обчистила дом так, словно он сейчас стоит или после пожара, или в момент недостроя. Почти все внутренние двери были сняты, все застекленные окна тоже, а еще часть ставень испарилась, словно их и не было тут. С одной лестницы были демонтированы перила с балясинами и ступеньки. Вместо последних валялись полугнилые доски, на которые наступать было страшно. Забрала она и весь инвентарь для печи и каминов. Совочки, кочережки, метелки, подставки для дров и прочее. С печи на кухне пропала большая чугунная плита с отверстиями для посуды для готовки пищи. Мало того, даже заслонки для дымохода из печи бывшая владелица вытащила. А я говорила, что с торгашами нужно аккуратно вести дела. Сначала сюда заглянули бы, а потом к нотариусу, чтобы расплатиться, вроде как поддержала ее Магда. А вот Варга выдала свое, и что в итоге вышло бы, а затянулась бы покупка или дело дошло бы до расторжения договора. Баба это поняла, что дом нам нужен срочно, и именно этот, вот и обнаглела. Зайди сначала мы сюда, а потом к нотариусу, то просто лишний раз поорали бы и потрепали себе нервы. Согласен, кивнул я ей, а затем махнул рукой. Да плевать, в целом-то, только зря нервы тратить. Эта толстая дура просто не знает, что мы ей еще и не доплатили, по сути. Будь она в курсе, насколько нам важен дом в этом месте, то взвинтила бы цену вдвое. Все равно нельзя такое спускать, буркнула Кира. Если хочешь, то займись торгашкой, посмотрел я на нее. Только не переходи рамки, Кир. Хорошо, не перейду. Просто преподам хороший урок этой дряни, сказала изгой и так предвкушающе улыбнулась, что мне захотелось ей вообще запретить трогать бывшую владелицу здания. Но тут же передумал. Мне и самому не понравился поступок женщины. Изначально я и мои помощницы полагали, что та начнет выпрашивать аренду или даже бесплатное проживание в части дома на некоторое время. Из-за этого в прошлую встречу прямо намекнул ей, что не потерплю посторонних у себя дома. Та явно это поняла, как и то, что здание мне очень нужно, и решила по-мелкому отомстить. Так что пусть Кира ткнет ее как котенка мордой в лужу. Заодно и прочим будет наглядный пример, что гонцов рока не стоит обманывать даже в малой степени. Особенно брать то, что по всем писаным и неписаным законам считается нашим. После внимательного осмотра дома я первым делом установил якорь для портального амулета. Такими темпами скоро закончатся свободные места для пластинок якорей на браслете. А мне еще хотелось бы зафиксировать парочку в мире демонов. Не в пустошах, а на территории разумных представителей черной ветви. В каком-нибудь крупном городе, в разы превосходящем Брохр. Там и товаров на порядок больше, и связи можно заиметь полезные, сравнимые с партнерством с Рынканром. От сканирующих амулетов как-нибудь защитимся или обойдем их. С моим скольжением подобное несложно провернуть. Разумеется, все это будет потом, когда разберусь с проклятым титаном. До этого момента я ни за какие коврижки не сунусь в соседний мир. Кира, ты со мной. Магда, Варга, на вас бытовые хлопоты. Принялся раздавать я приказы. Найдите строителей, которые в самые короткие сроки отремонтируют нам дом. Потом займитесь мебелью и нормальной посудой. Несколько дней мы поспим на полевых тюфяках и поедим из котелков, но потом нужны нормальные кровати и посуда со столовыми приборами. Приценитесь к зачарованным ларям и шкафам, которые сохраняют качество продуктов и отгоняют насекомых и грызунов. В сопровождении изгоя я отправился в гости к другому изгою. Арисал уже оправился после допроса Горавской гончей. Выглядел как огурчик в лучшем смысле этого сравнения. «У меня есть куча скоропортящегося товара», — сходу сообщил я ему после взаимных приветствий. «Рыба, рыба», — переспросил он. «А что, другие торговцы ее не хотят брать? Она настолько плоха, что от нее воротит нос на рынке. Или тебе не нужны их гроши, а требуется солидная сумма марок?» «Хе-хе», — хохотнул мужчина в конце своей фразы. «Им я даже не предлагал. Рыба вроде того мяса и шкур, которые недавно приносил, буквально не мясо, а чистый насыщенный амбрават. Покажи», — мигом посерьезнел он. Я шмякнул на стол перед ним огромного леща и 3 рыбины незнакомого вида. В моем хранилище благодаря особому сохраняющему таланту они еще пахли озерной водой, словно только-только их из нее выудили. «Значит, амбрават?» – спросил он. «Да, здесь таких не найти, если только в специальных садках с амулетами для насыщения воды амброй». «Понятно», – задумчиво сказал он, а затем взглянул мне в глаза. «Тебе для этого нужны были те амулеты, неважно, Арисар, сейчас речь идет о рыбе». «Ясно», – хмыкнул он и сменил тему. «Много у тебя такого добра, больше 200 штук, солидно». «Хаэм», – он пробарабанил пальцами по столешнице рядом с рыбинами, с которых медленно стекали капли воды. «Рыбных лавок у нас нет в Шиде, но товар такого качества и не продают на базаре для всех. Вот что, оставь еще несколько штук, пусть будет всего 10 рыбин. Я сегодня обойду кое-кого и покажу твой улов. Если заинтересует он тех людей, то от меня придет посланец, а нет, то скидывай на рынке». «На рынке, ага», кивнул он. «Пока так, чтобы тебе не занимать хранилище или где ты там держишь такую гору улова, и чтобы не испортился он. Зато потом, когда покупатели распробуют, то встанут в очередь к торгашам, с кем ты сойдешься в цене. Пойдет слух по городу, я еще добавлю к нему огоньку, чтобы лучше разгорелся ажиотаж, и уже потом от этого можно будет танцевать, ставить свою цену и даже открывать свою точку. Разумеется, если поставки будут регулярными», — он вопросительно взглянул на меня. «Будут регулярные, обещаю», — подтвердил я. «Вот и отлично. Что-то еще хочешь спросить?» «Да, Арисар, мне нужны жетоны с хорошими боевыми навыками. Не прям чтобы были элитные и редкие, обычные, но выше среднего качества. И особенно жетоны для артефактора с учителем». «Сколько?» — деловито уточнил тот. «Чем больше, тем лучше». «А-а», — вдруг протянул он. «Ясно. Хорошо, я займусь этим. Передам Инваре, чтобы она посмотрела в клановой казне. Буду очень признателен». После разговора с изгоем клана Рансур мы с Кирой прошлись по крупным лавкам, где торговали жетонами с навыками, амулетами, алхимическими зельями и ингредиентами для всего этого. В одном из магазинчиков мы застряли надолго. Все дело в том, что здесь продавались полезные вещи для жилищ. От метелки, притягивающей пыль, до концентраторов амбры вроде тех, которые используют на плантациях. Только эти рассчитаны на воздействие на человеческий организм и принесут только пользу и ни капли вреда. Особенно это полезно детям. Увеличивает у них энергетические сосредоточия и помогает позже быстрее брать новые ступени возвышения, снижая риск провала. Вот только стоят они столько, что 97 из 100 как бы не хотели счастья своим отпрыскам, но им не по карману такая поддержка. Дешевле регулярно давать полезные амброваты. Кроме бытовых амулетов, здесь были и охранные, а также големы, зачарованные вещи и им подобное. В новый дом хотя бы один такой точно пригодится. Возьмите несколько мелких големов, половину ближнего боя, которые задержат воров, проникших в дом, вторую половину из стрелков, предложил продавец, когда понял, что мы с Кирой заинтересовались его ассортиментом. Чтобы не привлекали внимания и не путались под ногами в обычные дни, могу подобрать что-то из кошачьих и змеиного. «ФФ», — тихо фыркнула изгой, — «у нас своя змея имеется». «Кира», — одернул я ее, — «извини, есть жуки, есть птицы», — стал перечислять торговец. «Кое-что придется подождать. А есть нечто уникальное, правда, дорогое». «Расскажите», — попросил я. «Уникальные псевдоматериальные големы с возможностью маскироваться под обычные домашние предметы. Хоть в сундук превратятся, хоть в ведро с водой, хоть в ростовое зеркало. В нужный момент, когда появится враг, голем неожиданно его атакует. Что-то мне это напоминает», — возникла мысль в моей голове. «Мимик из игры. Сейчас у меня всего один такой голем. 25-я ступень. И стоит он 150 тысяч марок», — закончил нахваливать свой товар торговец. «Новый закажу в любой момент. Доставит примерно через 2, может, 3 недели. И, конечно, нужна будет предоплата. Берем», — вырвалось у меня. «Даже не знаю, что подтолкнуло на это решение. Мысль о прошлой жизни, желание вживую потрогать то, с чем сталкивался в РПГшках, или желание защитить свой дом. 150 тысяч марок и голем ваш», — широко улыбнулся собеседник. Голем находился в большом коробе из широких полос, изготовленных из материала, похожего на липовое лыко. Собой он представлял сотни или даже тысячи мягких шариков, словно круглые капсулы из силикона, заполненные жидкостью. Перед первой активацией следовало капнуть своей кровью на них, это привязывало голема к его владельцу. Чтобы дать допуск прочих лиц к охраняемому месту, Также следовало смешать их кровь с кровью хозяина. К коробу шла в комплекте небольшая шкатулка. В ней лежали пузырьки со светящейся пылью и нечто похожее на маленькую клизму в виде груши. Набираете пыль в этот распылитель и выпускаете ее в тех помещениях, которые требуется охранять голему. Хватит одной щепоти на каждую стену и пол с потолком, пояснил нюансы работы с големом торговец, вручая мне короб с покупкой. Марки на него я взял у Киры. У меня с некоторых пор в кошельке было пусто. Забыл сказать, что голем до определенной степени может восстанавливать свою целостность. Это все, хмуро взглянул я на него. Что? Не понял тот. Все, что забыли сказать или есть что-то еще? Нет, что вы. Это все, больше никаких секретов у голема нет. Попрощавшись с забывчивым торгашом, мы с Кирой отправились домой. Стоило нам подняться на поверхность и пройти несколько кварталов, как на нас напали. За пару секунд до удара я почувствовал угрозу и успел крикнуть девушке: «Опасность! Щит!» А потом в нас прилетели несколько арбалетных стрел и две техники в виде огненного сгустка и черной туманной ленты, принятую мной в первый миг за летающую змею. И все они без какого-либо результата отразились от моего драконьего щита. Почти сразу после этого я призвал сначала коршуна, а затем золотую обезьяну. Первый стремительно взлетел ввысь и стал моими глазами, отправляя образы врагов, а второй стремительно и ловко стал карабкаться по стенам домов, намереваясь поскорее добраться до стрелков. У Киры тоже нашлось чем ответить убийцам, засевшим наверху и в недосягаемости для прямых ответных ударов. Она направила правую ладонь вверх, после чего с той сорвался искрящийся бело-голубой шар размером с грейпфрут. Он через секунду взлетел ввысь, как мой коршун. Но если птица сейчас нарезала круги высоко-высоко над крышами, выискивая врагов, спрятавшихся под невидимостью, то шар забрался чуть выше труб, после чего молниеносно рванул горизонтально. Для него скрывающиеся техники противников не стали проблемой. Никакого взрыва не было. Он просто пронесся сквозь, казалось, пустое место. Там через секунду появилась человеческая фигура с огромной дырой в животе. «Есть один!» — крикнула Кира, а затем уже намного тише добавила. «Иван, я использовала способность изгоев. Она похожа на шаровую молнию, но опытный возвышенный сможет увидеть различия. Убирая ее тогда, мы и так справимся». Практически в это время до места, где скрывались враги, добрался Бибизьян. Какое-то чутье или высокая ступень помогли ему найти невидимок, и он сходу обрушил свой шест на одного из них. После удара враг чуть-чуть проявился. Мой пет тут же на него насел, охаживая мутную полупрозрачную человеческую фигуру десятками ударов. Эх, жаль, что на улице стоит яркий день и на крышах нигде не скрыться от солнца. Моя стая летунов сработает едва ли в половину своих способностей. А с другой стороны, врагов явно несколько человек. Им хватит и ослабевших вдвое моих петов. Так оно и оказалось. По моему приказу призванные существа принялись носиться вдоль крыши между труб едва ли не в притирку. Тактика себя оправдала. Очень быстро были найдены еще двое стрелков. Они успели за прошедшую примерно минуту с момента начала атаки переместиться на край крыши. Видимо, хотели перемахнуть на соседнюю и уйти, увидев, что дело мгновенно запахло керосином. Не ушли. Один под натиском летунов не удержался и полетел вниз. Прямо на каменную мостовую с 8-метровой высоты. Собственно, высота для возвышенного на 20-й и выше ступени, а других в шиде нет, если не считать подростков и холопов, не опасная. Но человек уже успел попасть под звуковые удары летунов и рухнул на поверхность плашмя. Даже если и уцелел, то оказался оглушен. А дальше что-то сделать ему не дали мои петы. Часть стаи налетела на неподвижную человеческую тушку и за считанные секунды растерзали ту. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 11 великих марок общего развития, 24 больших марки общего развития, 62 малых марки общего развития, 107 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка двурукий бой, 1 большую марку усиления навыка отличное владение коротким клинком, 1 большую марку усиления навыка незаметность в толпе, 1 жетон с навыком двурукий бой, 1 жетон с навыком отличное владение коротким клинком, 1 жетон с навыком незаметность в толпе. Первый нах, пронеслась в голове мысль, вскоре и второй отправился следом за ним. Там больше никого, быстро сказал я Кире, уходим, не хочу общаться со стражей, здесь район не наш, не Рансуловский, а все прочие кланы на наш смотрят косо из-за того, что влезли на чужую делянку. Я поняла, я активировал навык слияния с миром, Девушка воспользовалась им же из амулета, после чего незаметные для всех немногочисленных прохожих, самые расторопные рванули прочь с улицы при первых звуках сражения, свернули на соседнюю улочку и быстро затерялись в кварталах Шида. Глава 2. Уже у себя дома мы подвели итог под недавней стычкой. Это были воры и убийцы. Слишком особенные навыки с них выпали, первой сказала Кира. Согласен, кивнул я в ответ. Коллеги жердяя из Фаркраса, как думаешь, они, больше некому. Если твой наставник прав, то мы там прикончили одного из настоящих ночных королей Шида, хмуро произнесла изгой. Отомстить за такое для них дело чести и в первую очередь факт личной безопасности. Иначе их кто-то из своих решит скинуть и занять трон. Это точно, вновь согласился я и добавил. Акилла промахнулся. Что? Непонимающе посмотрела она на меня. Так, пара слов из сказки, которую слушал в детстве. Как вожак волчьей стаи промахнулся мимо добычи на охоте, и прочие волки решили, что он уже не так силен и должен уступить место кому-то помоложе и понаглее. «Понятно», — ответила она и вновь вернулась к прежней теме. «И что станем теперь делать? Спускать такое нельзя, но и устраивать войну ворам в городе, где они знают все и всех и имеют огромную власть, это огромный риск, даже с учетом силы твоего клана. Может, на время переедем в Фаркрас? Дом жалко. Эти уроды обязательно с ним что-то сделают. Сначала спалят, а потом через свои связи в ратуше заставит его у нас забрать». Чуть скривился я. «Будем думать. Скоро девчонки придут и вместе пораскинем мозгами над проблемой». Вскоре совещание повторилось при полном составе гонцов Рока. Ожидаемо Варга поддержала изгоя. Молодая девчонка в яростный раж входила только в двух случаях. При виде врагов, что уничтожили ее клан, и от вида демонических существ. Магда сначала смотрела на меня, а затем предложила устроить партизанскую войну городским бандитам. Видать, как-то поняла или почуяла по связывающей нас кровавой клятве, что мне не по душе отступление и прятки от врагов. Внезапные нападения, вот это было по мне. Наутро я узнал, что группа сильных бойцов напала на два моих заведения, на трактирный дом и пекарню. Для врагов их близкое расположение оказалось на руку. К счастью, жертв не было, если не считать раненых, или показывали, что враг для них я, или всерьез опасаются, что за нарушение писанного и неписанного закона, никаких убийств просто так, на них ополчится половина города. Тихо убивать и прятать тела, это можно. Устраивать же бойню, подобное могут позволить себе кланы, но не какая-то криминальная чернь. Вот только мое недвижимое имущество серьезно пострадало. В ближайшие дни, а может и недели там будет идти ремонт. Кожевенную мастерскую ночные налетчики не тронули. Не то оставили на будущее, не то банально не знали, что та принадлежит мне. Дом тоже не тронули. А ведь мы с девушками по очереди дежурили, ожидая нападения. Пекари остались невредимыми, но на работу не вышли, испугавшись последствий. Очень крепко досталось двум вышибалам и трем слугам со служанками в трактире, которые решили заступиться на свою беду за хозяйское добро. Вышибал, собственно, не так жаль. Они за сломанные кости и выбитые зубы получают неплохую оплату. А вот простых слуг. Ух, и оторвусь же я на уродах однажды. Господин, подайте нам с сестренкой несколько марок, а мы за вас помолимся, чтобы боги покарали ваших врагов. Неожиданно раздался за спиной жалобный детский голосок. Мы уже третий день ничего не ели, и животы болят от воды из луж. Очень вас просим, господин. Сестренка уже говорить от слабости не может. Я в это время осматривал повреждения заведения и был зол, как тысяча чертей, которых вечно упоминал боярский Д'Артаньян. Обернувшись на голос, я собрался послать куда подальше попрошайку. Они все поголовно работали на воров Шида, а те с недавних пор объявили мне войну. Так что шиш им, а не деньги. Не хватало собственноручно спонсировать против себя же враждебную акцию. Но первый брошенный взгляд на грязную и съежившуюся парочку опознал в них подручных Рисера. Это были те, кто перехватил меня не так давно на подходе к постоялому двору, где королевская гончая потрошила изгоя из моего клана в буквальном смысле. «Держите и проваливайте отсюда», я кинул им по малой марке и отвернулся, делая вид, что потерял к детям интерес. «Спасибо, господин», — забормотал мальчишка. «Боги обязательно встанут на вашу сторону. Они всегда прислушиваются к детским молитвам», — сказал и быстро потопал в сторону подворотни, поддерживая девчонку, которая очень натурально буквально висела на нем, держась одной рукой за плечо, а второй за одежду брата. Краем глаза увидев, куда они ушли, Я еще 5 минут походил рядом с пекарней, затем зашел внутрь, там вдали от чужих глаз активировал слияние с миром. Став невидимым для всех, я пересек площадь и ворвался в переулок по следам агента Фарисера. Те нашлись в боковом тупичке, очень тесном и воняющем нечистотами. Кажется, сюда ходят по нужде жители ближайших домов, или выливают помои и содержимое ночных ваз. Находиться тут неприятно, да, но зато никто из посторонних лишний раз сюда свой любопытный нос не сунет. Окончательно убедившись и все как следует по 5-му разу рассмотрев при помощи аурного зрения, я скинул невидимость и предстал перед подростками. Ой, испуганно дернулась девчонка и отступила за спину пацану, а у того в левой руке возник длинный и узкий нож, но он тут же меня опознал и убрал оружие. «А, это вы, господин?» «Я, вы от Арисера?» «Да, господин, он в курсе нападения, попросил вас прийти к нему как можно скорее». «Вот в это место», он залез к себе в карман, достал клочок грязной бумаги и протянул тот мне. «Трактирный дом подушка Ругра», вслух прочил я. «Это где?» «На первом подземном ярусе Шида, господин. Хорошее место, чтобы спрятаться и не привлекать чужое внимание. Там половина живущих из тех, кто приезжает в город по каким-то своим делам. Много купцов, наемников, обеспеченных простых работников из тех, кому повезло получить хорошую способность, но еще не заработали денег, чтобы переехать наверх». «Ясно. Вот еще одно место, господин». В пальцах мальчишки появился очередной замызганный клочок бумаги. «Господин Рисар попросил вам передать, чтобы вы сначала сходили туда. Это место для наемников. Там нет швали, которая способна подвести». Я забрал вторую бумажку и прочитал несколько слов на ней. Там значилось место в Шиде, название отряда наемников и имя их командира. «А это место где?» — поинтересовался у мальчишки. Судя по всему, тот знал каждый или почти каждый закоулок в городе, недалеко от вторых ворот. «Это здесь, наверху, господин. Вон туда идти», — он махнул рукой вправо от себя. «Ясно. Это все?» «Да, господин». Кивнув им на прощание, я активировал скрытность и вернулся в сгоревшее заведение. Мысль взять на службу наемников меня уже посещала, но Кира и Магда просветили меня насчет расценок у тех отрядов, на которых точно можно положиться. Послушав их, я засомневался в целесообразности данной идеи. 1300 марок за полдюжины бойцов 30 или 35 ступени – это перебор. Даже для меня, это как пару нильсов создать или одного шиноби с отличным комплектом навыков. Тем более заведения мои уже и так не работают и требуют ремонта. Если только для дома нанятия для кожемяк, хм, а ведь я могу сюда перетащить шиноби. Пришла в голову интересная мысль. Он в одиночку с несколькими сильными бандитами расправился. Думаю, что местные гаврики ему тоже будут вполне по зубам. В итоге я решил, что сначала наведаюсь к Рисару, и уже потом после беседы с ним решу, что делать с наемниками. Брать или нет, на волне идеи поставить убийцу бездушного охранять дом или кожевенную мастерскую пришла еще одна. А что если мне создать несколько бездушных в детских телах? Вон как Рисар ловко использует городских малолетних бродяжек в своих делах. Уверен, что эти двое не последние у изгоя и вряд ли самые толковые. Должны быть и другие или хотя бы другая, кто просто идеален для планов моего наставника. Эту мысль я не стал далеко отбрасывать. 5-10 детских шпионов в Шиде окажутся отличным подспорьем для того, чтобы держать руку на пульсе городских событий. Разведка, воровство, подбрасывание компромата и запрещенки недругам – все это легко сделают подобные бездушные. И даже устранение неугодных им по силе. Кто может подумать, что под личиной 9-10-летнего попрошайки укрывается убийца со ступенью эдак 40-й или 50-й, да еще с полным набором навыков элитного земного ниндзя. Над этим я размышлял всю дорогу до Рисера. К изгою я отправился один, только предупредил о том девушек. У них и без того есть чем заняться, кроме как всюду сопровождать меня. Изгой клана буквально сразу же, только успев поприветствовать меня, спросил: «У наемников был? Сколько запросили за свою работу?» «Не был», — сказал я и пожал плечами. «Зачем они мне? Свой дом я и так защищу. Трактир и пекарню уже разнесли, а для охраны кожевенной мастерской найду подходящих бойцов и так». «Ц-ц-ц», недовольно подсокал тот языком. «Упертый ты, Иван. Если марок нет, то это не проблема. И я, кстати, планировал так. Ты сначала узнаешь стоимость услуг псов войны, а я даю столько, сколько нужно. Почаще вспоминай, что ты не кто-то со стороны, а сын главы клана. Обязанность каждого в клане тебя защищать и помогать во всем», — устроил мне легкий разнос собеседник. «Я понял и признаю это, но все равно не вижу необходимости в найме посторонних бойцов. Ладно, я сам этим займусь. Нужно было это сразу же сделать», — вздохнул изгой. «Есть еще один момент, Иван. Слушаю. Сегодня я уезжаю из Шида. Меня ждет инвара в клановых землях. Нападение бандитов на твои, а по факту и клановые заведения, очень неприятный фактор. Мне бы лично этим заняться, да вот не вышло». Мужчина в сердцах слегка ударил кулаком по столу, за которым мы сидели. На нем к моему приходу стояла куча блюд, тарелок и бутылок с едой и напитками. Все нетронутое. Арисар подготовился к моему появлению, но общались мы на сухую. Ни к кусочку не притронулись пока что. Кое-что я уже сделал, но этого мало. Тебе сейчас нужно укрыться и какое-то время сидеть очень тихо. Я сам могу справиться с проблемой, Арисар. Можешь, никто не сомневается. Но для рансуров нужно, чтобы всю эту воровскую многоголовую гадину раздавить одним ударом. У тебя этого не получится, а устраивать затяжную войну не в наших интересах. Эти твари пожгут нам заведение и мало того, могут устроить резню среди работников, если поймут, что им самим и их делишкам в Шиде наступает конец. Хорошо, я залягу на дно как пескарь. Дальше что? Поинтересовался я. Я вернусь с подкреплением и уже вместе покончим с уродами одним ударом. Долго ждать? Поморщился я, показывая недовольство. Пару недель, максимум 3. До инвары я доберусь на дирижабле и обратно в Шид прилечу на нем же, сообщил он мне. А теми силами, которые у клана сейчас в городе имеются, мы не справимся. 30 дружинников против нескольких сотен бандитов. Иван, ты шутишь или намекаешь на наемников? Так не станут они в такой сваре участвовать. Испугаются, что ли? Хмыкнул я. Испугаются последствий от возможного количества убитых горожан. Бандиты или нет, но они все равно шицы. Обязательно позже появятся претензии к бойне, устроенной рансурами. А вот клановым бойцам на трупы наплевать. Сотня наших дружинников мигом зачистит бандитский рассадник и уничтожит трупы. И пускай об этом будут знать другие, точнее, догадываться. Но предъявить нам что-то у враждебных кланов не выйдет. Покричат и перестанут, объяснил он. Что ж, я понял. До твоего возвращения я пересижу в укрытии подальше от города. Если и появлюсь, то ненадолго и незаметно, сказал я изгою, приняв его доводы, и про себя подумал. Но все будет зависеть от обстоятельств. Глава 3. Сразу после возвращения в свой дом от Рисара я взял Магду и с ней через портал перешел на завод бездушных. Не дав ей там осмотреться и сунуть любопытный носик в каждую щель, я через замаскированный шлюз поднялся на поверхность, а дальше мы с ней нацепили джамперы, активировали слияние с миром, ломя дополнительно амулет с джамп-навыком, и со всех ног понеслись в сторону Фаркраса. Оказавшись в посаде поселка, я мысленно порадовался тому, что не стал выкупать место для торговой точки за стенами, потому как попасть туда можно было только через стражников. Мне же не хотелось светиться перед ними, пусть даже на мне сейчас висела амулетная личина. А Магда использовала оборотный навык, превратившись в эльфийку. «Нильс», — приветственно сказал я, войдя в магазинчик, где торговал мой бездушный. «Ао, это ты, давно не видел тебя. Если ты с добычей, то подожди, пока я не закончу с этими парнями», — откликнулся он. В данный момент он что-то обсуждал с парочкой молодых мужчин с внушительными бородами. Еще не боярские, но уже близко к ним. Этот диалог, собственно, и был ради них. Несмотря на мои опасения, Ниль с каким-то шестым чувством опознал меня под магической личиной и ловко очень жизненно сыграл, не зная моего нового имени. Бородачи покосились на меня с Магдой. Один из них, с виду самый молодой, прошелся по ней сальным взглядом, но поймав недовольный мой, тут же отвел глаза в сторону. Мне с Магдой пришлось простоять еще 10 минут, пока охотники порешали все свои вопросы с Нильсом. «Запри дверь», — приказал я бездушному. «Сегодня магазин закрыт. Ни шиноби, ни парочки охотников бездушных, которые поставляли товары Нильсу, я не застал. Пришлось оставить торговцу для них указания и подробно расспросить его обо всех событиях в поселке. Ведь в основном он и сидел здесь ради сбора информации, изображая торгаша. Марки я мог получить более простым и быстрым путем. Дожидаться бездушных я не стал. В магазине Нильса они могли появиться и через час, и через 2 дня, когда получит мое сообщение, отправится к заводу и будут дожидаться меня там. В свою очередь мне нужно будет 2-3 раза в день открывать порталы и смотреть, на месте они или еще нет. Выслушав Нильса, я прямо из его магазина через портал вернул себя с Магдой в свой дом в Шиде. Все-таки, портал – это вещь. Удивительно, что у людей нет ничего подобного в отличие от демонов. По крайней мере, ни я, ни еще кто-то из моих помощниц лично не сталкивался с подобным. А ведь есть еще сумка с многомерным пространством, куда можно напихать вещей немногим меньше, чем в мое вторичное хранилище. И она тоже продукт демонских артефакторов. Да, и портал, и сумка амулеты высокого ранга, которые редко можно встретить в купеческой лавке в мире демонов. Я их, к слову сказать, и не видел в Брахре, и у Рынкарна их не было, иначе точно у него купил бы, когда мы с ним пришли к соглашению, хотя бы сумки для девушек и Ольсы, чтобы в них таскать добычу и снаряжение, а потом такие можно передать своему клану, одну или две, еще раз подчеркнув свою важность и уникальность, и заодно добавив в свой адрес новые вопросы, попутно увеличив чужую жажду получения на них ответов, хмыкнул про себя. Ночь прошла спокойно, бандиты никак себя не проявили после вчерашнего налета на трактирный дом и пекарню, а мы их очень ждали. Я дома, приготовив всех своих питов, которых набралась небольшая армия, Кира с Варгой внутри разгромленного трактира, на случай если вдруг налетчики решили бы туда вернуться и окончательно превратить оба заведения в гору мусора, а Магда в кожевенной мастерской, и никто не пришел. Ну, не гады, а? Второй день из-за них я злюсь, вот дождутся, что наплюю на обещание, данное Арисару, и спущусь во владение ночных королей Шида. В полдень я воспользовался порталом, чтобы навестить завод бездушных. Увы, но моих подчиненных еще не было, и только поздним вечером после второго портального прыжка я увидел их в назначенном месте, после чего провел их через портал в дом в Шиде. Больше всего надежд я возлагал на шиноби. Пара охотников шла довеском, крепкой массовкой, от которой тоже будет толк, но далеко не, вау, круто-то как, каждый из них имел при себе амулет с кровавой пулей и с магическим щитом, и тот и другой 40-й ступени, так что их противникам точно не будет легко, а еще есть Ольса, пока она приглядывает за фортом в обетованных землях, наводит там порядок и делает заметки о жизни местной флоры и фауны, когда дело дойдет до горячей фазы обострения отношений с бандитами, она станет моей главной ударной силой, независимо от того, успеет вернуться в город Арисар или нет. Отговаривая меня от самоличной расправы с оборзевшими ворами, изгой не знал о наличии под моей рукой этой пары бездушных, Ольса и Шиноби. Вдвоем они вывернут мехом внутрь всю шоблу криминальную. Вот только прав он в том, что, почувствовав, как сильно запахло жареным, бандиты могут устроить ответную резню работников нашего клана. Быстро же с задачей мои бездушные не справятся. Всех троих я прогнал через знакомство с големом-мимиком в доме, чтобы тот на них не реагировал враждебно. Охотников оставил с ним, а Шиноби отправил в кожевенную мастерскую. Посовещавшись с девушками, решил, что неработающая пекарня с трактирным домом вряд ли и дальше будут попадать под удары городского криминала. Соответственно, и охрана особая им не нужна. Хватит и того, что лояльные нашему клану стражники станут почаще заглядывать на ту улицу. Решив вопрос с охраной имущества, я с девушками переместился в форт. «Ольса!» — крикнул я, предупреждая бездушную о нашем появлении. Не получив ответа, я добрался до пролома входа. Он был забит чурками снаружи. Значит, бездушная охотится или на разведке. Выбив тонкое полено, я просунул через отверстие шест с куском яркой ткани. Это был знак Ольсе, что я в форте. После этого занялся установкой особых амулетов. В этом мне помогали Магда, Кира и Варга. Волшебные вещи были противоположным аналогом амулетам для повышения концентрации амбры. Они ее значительно снижали, вплоть до отрицательных значений. Эти амулеты оказались более распространены, чем повышающие. Они впитывали амбру и могли ее обратно отдавать для изготовления зелий и амулетов, зачарования оружия. Также могли быть использованы как накопители для повышающих амулетов, а еще в тюрьмах и на охоте против возвышенных высоких ступеней. И те, и другие испытывали сильные негативные ощущения при нахождении рядом с амулетами. Но если заключенные никуда не могли деться, то звери стремились убраться подальше из зоны с нулевой концентрацией амбры. Так люди выманивали из глубоких нор и пещер всевозможных вредителей и опасных хищников. Минус только один, Специфические амулеты стоили немало, и простым охотничьим артелям были не по карману, чего уж говорить про одиночку. А сильным отрядам чаще всего не нужны из-за того, что там имелись возвышенные с особыми охотничьими навыками. В нашем случае амулеты создадут комфортную среду внутри форта. Не придется постоянно пить зелья или использовать индивидуальные амулеты, которые быстро истощаются. А еще их потом можно будет перепродать и тем самым отбить часть потраченных на них марок. С местной жуткой концентрацией амбры амулеты придется менять раз в пару дней, а то и чаще. В процессе установки поглотителей наткнулся на клетку с теми забавными зверьками, чей анклав был обнаружен Ольсой рядом с фортом. При виде меня они отбежали к дальней стенке и прижались друг к другу. «Ну вы и воняете», — вслух произнес я и покачал головой. «А я еще хотел сделать из вас домашних питомцев. Запашок в самом деле вокруг клетки стоят чувствительный. Не прям уж зловоние и позеленение воздуха, но неприятно рядом стоять. Судя по остаткам пищи, моя бездушная кормила их рыбой, мелкими птичками и совсем мелкими, с хомяка, зверьками. Среди косточек, ошметков шкурок и черепов с клювами лежали погрызенные корни и трава. Мы вчетвером успели установить поглотители амбры во всех помещениях куба, а Ольса так и не появилась. «Выходим наружу», — скомандовал я. 5 минут ушло на то, чтобы аккуратно, не создавая чрезмерного шума, разобрать пробку, перекрывающую проход. Первым, ну, это как обычно, вперед пошел Бибизьян. За ним мы, убедившись, что опасности под стенами нет. А она тут времени зря не теряла, удивленно произнесла Кира. Ее фраза относилась к намеку на порядок и свободное пространство вокруг нашего куба. За несколько дней бездушная свалила множество деревьев, очистив достаточное пространство от них. Мало того, она еще успела и обработать все, что срубила. Стволы и самые толстые суки Ольса порубила на дрова и бревна, после чего сложила небольшими штабелями, а мелкий мусор сожгла на месте. Я со своего места вижу 4 больших пятна со светло-серой золой и черными головешками углей. Пламя должно быть было выше крыши форта. Всего она очистила площадку порядка 70 метров вперед от стены и около 300 влево и вправо. «Иван, а ведь эти бревна тоже можно продать», — неожиданно сказала Магда. «За древесину, сильно пропитанную амброй, заплатит огромные суммы, и привлечь еще больше внимания к себе», — с сомнением покачала головой Кира. «Через его семью. А там пусть покупатели гадают, откуда у Рансуров такой товар. Вы обе забываете, что мой портал не выдержит такую нагрузку. Здесь же десятки тонн», — вмешался я в их беседу. «Единственное, что можно рассмотреть по этой теме, это только редкую и ценную древесину, которую продают килограммами, а не кубометрами». «Извини, не подумала», — повинилась Ламия. «Тогда это тоже придется сжигать, чтобы не загораживали подступы». «Не все. Нам много материала понадобится для ремонта и отделки помещений. Наружные двери и окна поставим те, которые заказали в Шиде, а вот все внутреннее придется ваять самим из подручных средств. Вот и пригодятся все эти бревнышки», — ответил я ей. «А еще причал нужно сделать на озере. Лодочный сарай тоже не помешает. Плоты для рыбной ловли и плавания с берега на берег. Последним мы как раз и занялись. Сил у каждого в нашей четверке было достаточно, чтобы в паре таскать бревна от форта на берег. Веревок, проволоки, скоб и гвоздей мы с собой принесли из Шида с огромным запасом и сейчас все это не жалели. В прошлый раз нам доставила хлопот рыболовная сеть, когда ее устанавливали в воде. Помня это, я решил сделать нечто вроде буйков. Небольшой плот и пару якорей из каната и камней. Пару, чтобы растянуть и не дать плоту мотаться сильно из стороны в сторону. Из стальных полос и проволоки Варга скрутила большую корзину, в которую набили камней. Это наш первый якорь. Когда первый маленький плот был готов наполовину, появилась Ольса. С сильнейшей бездушной работа закипела еще быстрее. За каких-то 2 часа мы изготовила 2 плота. Один большой для постоянных плаваний и маленький для первого буйка. Вторым решил сделать старый, который мы раньше использовали на озере. Его дополнительно укрепили скобами, чтобы не развалился раньше времени. Еще час возились с установкой буйков. После я решил сделать перерыв, отдохнуть и поесть. В процессе внимательно слушал Ольсу, все, что она успела узнать о местности. Увы, но ничего особо интересного добыть ей не получилось. Да оно и к лучшему. Мы еще даже толком ничего не знаем про наш форт. Вдруг в остальных зданиях есть что-то, кроме пустоты, или имеются подземные помещения, сразу две сети поставили, одну от берега к плоту, вторую между плотов. Это были еще более прочные плетенки с очень крупными ячейками. Всякая мелочь до 2 кг должна свободно проходить через них. Ну, я на это надеюсь. В идеале бы повыбивать в озере хищников, тогда обычная рыба за пару месяцев заметно увеличит свое количество, а потом сетями опять восстановить нужный баланс между хищниками и их добычей. Правда, все это мои мысли дилетанта. После установки сетей я занялся расширением проема для двери, а девушки с помощью амулетов деструкции принялись пробивать окна. Петы нас охраняли. Ольса раскалывала бревна на плахи и отесывала их. Завтра из них появятся лестницы, перегородки и внутренние двери. До темноты успели справиться с главной входной дверью и 2 окнами. Стальные конструкции вызывали уважение своим обликом и толщиной, дарили спокойствие и уверенность в своей надежности. Хочется верить, что поделки шитских кузнецов выдержат натиск местных монстров, если те решат заглянуть к нам на огонек. Окна пока были без стекол, вставим позже, а пока для защиты от насекомых натянули перед решеткой склейку из рыбьих пузырей, обработанные специальной алхимической смесью. Они получили не только значительную прочность, но и приобрели неплохую прозрачность, почти как у садового полиэтилена для парников на земле. Сети я решил оставить до рассвета, но уже через час после наступления темноты Магда сообщила, что ночью погода испортится. «Может быть буря, Иван, и не слабая», — сказала она, — «можем запросто сети потерять». «Вот же», — в сердцах высказался я, — «Ольса, собираемся. Магда, ты тоже с нами пойдешь. Кира, Варга, вы на хозяйстве. Дверь закрыть». Ветер резко усилился, когда мы втроем на плоту добрались до буйков. За считанные минуты температура упала градусов на 5, кожа тут же покрылась мурашками. Почти такой же рябью подернулась поверхность озера, только в больших масштабах. За несколько часов в сети набилось порядочно добычи, несколько десятков огромных рыбин. Самая маленькая была в длину чуть меньше метра и весом килограммов 8, а были экземпляры, которые навскидку достигали и 20, и на полметра длиннее. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви остроголова Мулатру. Вы получаете 47 великих марок развития, 99 больших марок общего развития, 139 средних марок общего развития, 302 малых марки общего развития, 800 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка молниеносный рывок, 3 больших марки усиления навыка шипастые плавники, 3 больших марки усиления навыка передвижения по суше, 3 больших марки усиления навыка галлюциногенная слизь, 3 больших марки усиления навыка рвущий укус, 1 жетон с навыком молниеносный рывок, 1 жетон с навыком шипастые плавники, 1 жетон с навыком передвижения по суше, 1 жетон с навыком галлюциногенная слизь, 1 жетон с навыком рвущий укус. Лотр оказался одной из необычных рыб, угодивших в сети. Выглядел как мурена с черной плотной шкурой и головой, сильно похожей на наконечник копья. Причем голова занимала немалую часть тела. В пасти торчали редкие крупные и остроконечные зубы, слегка направленные в сторону глотки. На губах имелись дополнительные крошечные зубчики размером с зубья плотницкой маленькой ножовки. На коже блестел слой плотной слизи, нерастворяемой водой и плохо счищаемой. Все плавники, даже перья хвоста заканчивались игольчатыми шипами. Те, что располагались на груди сразу за головой, имели крупный размер и немного загнутые как коготки шипы. Скорее всего, с их помощью рыба перемещается по суше. Например, если волной выбросит на берег или решит перебраться в соседний близкий водоем. Таких в сети угодило 14 штук, более 700 тысяч марок. Всего же мы вытащили из воды свыше 100 здоровенных тушек, и у половины из них точно съедобное и вкусное мясо. Добычу добивал я, чтобы получить по максимуму трофеев. Сейчас требовалось очень много марок для наших и моих планов. Про свою особенность, свой чит, я поведал соратницам в тот момент, когда рассказал о проклятом Титане. Треть заработанных марок я взял себе, пятую часть от оставшейся суммы отложил в казну отряда. Все прочее поделили между собой девчонки. И стоит обязательно добавить, что они остались в значительном плюсе. При самостоятельной разделке они получили бы куда меньше, значительно. Ночью, как Ламия и говорила, разразилась буря. Ветер лупил по ставням и входной двери с такой силой, что не раз мне начинало казаться, будто это какие-то твари к нам ломятся. Все доски вымокнут, вздохнула Кира. «Им теперь не один день сохнуть нужно будет, да и пусть мокнут. Они изначально готовились на времянку. Через несколько месяцев все равно менять на нормальное», – махнул я рукой. «Создам пяток бездушных с плотницкими навыками и сюда переправлю. Пусть творят». Глава 4. Ночная буря не очень хорошо сказалась на наших плотобойках. Один оказался разорван в клочья. От него остались два бревна, наиболее крепко сколоченные друг с другом и с якорем. Второй якорь отсутствовал. Точнее, корзина с камнями сейчас покоится на своем месте на озерном дне с обрывком якорного троса. Все прочие бревна где-нибудь колыхаются на волне у берегов. Кстати, это оказался наш самый первый плот, тот, на котором спустились по речке в озеро мимо далеких драконьих скал. Второй плот уцелел, но у него тоже остался только один якорь. На нем имелись заметные следы от перетирания в том месте, где веревка касалась бревен. Видимо, от бури канаты терлись о плот, пока один из них не лопнул первым. После этого плот кружился на единственном якоре, как воздушный шарик на веревочке. Наш главный плот, на котором плавали по водной глади и ставили сети, завалило мусором. Гора водорослей, веток и палок, коряги, которые до бури явно лежали на дне рядом с берегом, куча мелкой рыбешки, из которых кое-кто был еще жив. В остальном все было отлично. Потерю одного плотобуйка за таковую я даже не считаю. Восстановить его – это работы на пару часов. А чтобы история с канатами, которые, кстати, продавцы очень хвалили за прочность, не повторилась, к ним стоит приделать кусок цепи на 2-3 метра. «Дракон летит!» – неожиданно крикнула Варга. «Кажется, сюда, в дом, в форт, живо!» – заорал я сразу же после нее, даже еще не повернув голову в сторону воздушной цели, и только потом бросил быстрый взгляд туда, куда с ужасом глядела девушка. Одновременно активировал дальнозоркую способность. Да, она не ошиблась. К озеру летела одна из крылатых гигантских ящериц. Черт ее знает, что ей тут понадобилось. Но я не рискну оставаться на берегу или недалеко от озера, пусть и под невидимостью. Я ведь не в курсе, какими способностями чудовище обладает. Лучше пересидеть в надежном и проверенном веками укрытии. Несмотря на значительное расстояние, на котором дракон был нами замечен, он очень быстро добрался до водоема. Мы только-только успели дружно заскочить в пролом, а он уже был тут как тут. К счастью, озеро было очень большим, и ящерица выбрала место для купания ближе к его середине и на дальней его половине относительно нас. Наблюдал за ним я с помощью коршуна. Пета я посадил на макушку самого высокого дерева недалеко от форта. Когда я упомянул купание, то не ошибся и не преувеличил. Со стороны все так и выглядело. Дракон нырял и плавал. Я не видел, чтобы он пытался ловить рыбу или каких-то животных. Этим он занимался около часа. Едва мы вздохнули с облегчением, избавившись от опасного соседа, как появились сразу два его сородича. И они тоже занялись тем же самым. Может, здесь какой-нибудь особый ил или плавающие на глубине водоросли, которые нравятся драконам, неуверенно предположила Ламия, слушая мой пересказ действий летающих чудовищ. После бури это все поднялось на поверхность, вот драконы и летят, чтобы искупаться, пока ил обратно на дно не осел. «Все может быть», — ответил я ей, — «но проверять я точно не хочу, что бы тут ни было, но мы узнали кое-что интересное», — вклинилась в беседу Кира. И когда мы втроем перевели на нее взгляды, продолжила: «Здесь есть еще более страшные и опасные создания, чем драконы, раз они летают сюда по очереди, опасаясь оставить свои логово без присмотра». «Черт», — выругался я, — «этого еще не хватало». Расспрошенная Ольса невольно подтвердила версию Лами про особую воду в озере, которая такой становится после бури. В смысле, она не видела ни разу купающихся ящериц за все время своего пребывания в форте. То есть прилетели они только сейчас, или просто это совпадение. Рано или поздно мы узнаем, если закрепимся в этом месте. На драконах история с озером не закончилась. Как только они убрались к своим скалам, так на берега вылезли десятки мелких лесных хищников и прилетели сотни птиц. Большая их часть жрала выброшенную рыбу, моллюсков и немного водорослей. Самая меньшая охотилась уже на таких жрунов. В число охотников вошли и мы. Действуя под невидимостью, добыли с дюжину свинообразных некрупных зверей, с десяток мелких болотных лис, двух знакомых броненосцев и еще кое-что по мелочи, в том числе и пару десятков птиц. От пернатых пользы было мало, только марки. Возможно, сгодился бы пух, вот только возиться еще и с ощипыванием, боже упаси. У нас и так оказалось столько добычи, что вкалывали на разделке все. Наша четверка, мои слуги и даже золотой двойник. Я бы и бибизьяна припахал, но Пет оказался полностью не приспособленный к подобным бытовым занятиям. Кстати, при вызове двойника у меня полностью обнулился запас энергии в первоисточнике. Она вся ушла на активацию навыка и перетекла Пету. Провозились до самой ночи. Ужинать пришлось тем, что лежало у меня во вторичном хранилище. Зато завтрак оказался шикарным. Служанки с ночи замариновали мясо и рыбы, а утром все это отправили на жаровни и вертело с решетками. Дополнительно сообразили салатов и немного гарниров к мясу и рыбе. Объелись так, что потом не хотелось ничего делать. На следующий день вся наша честная компания, живые, бездушные и призванные, занялись превращением форта во что-то более-менее жилое и приличное. Ставили удобные лестницы, возводили перегородки, стеллажи. Еще сутки спустя взялись за межкомнатные двери. Они у нас были сарайные, то есть несколько досок вертикально, две горизонтальные, их скрепляющие и еще одна по диагонали для прочности каркаса. Сейчас они, пока свежие, выглядят неплохо, как минимум, с одной стороны. Но позже в процессе высыхания их начнет вести, появятся огромные щели. Впрочем, на пару месяцев их хватит, а потом тут все будут переделывать профессиональные плотники. Уходя обратно в Шит, я забрал с собой Ольсу. Там от нее будет больше пользы, чем здесь. Новости нас ждали так-сяк, двоякие. Бандиты все-таки совершили второй налет на мои заведения и дом. Пекарню практически не тронули, там и ломать-то уже почти ничего не оставалось. А вот мой трактирный дом решили еще раз навестить. Но к их несчастью нарвались на городскую стражу, с которой я перед отъездом пообщался на тему усиления контроля за моим имуществом. Одновременно был налет на дом и кожевенную мастерскую. Там мои охотники бездушные вместе с големом-мимиком из пяти налетчиков двоих прикончили, двоих захватили в плен. Последний удрал. На мастерскую пришли тоже пятеро. Но Шиноби не упустил никого. Только один из его противников расстался с жизнью. Слишком он оказался опытным, скользким и ловким. К своей беде, оставшаяся четверка бандитов не доставила больших хлопот моему бездушному. Всех пленников я сдал в стражу перед этим, допросив их. К сожалению, рассказали они мало. Низовые быки почти ничего не знали из того, что могло мне пригодиться. Так что проблемы случились, но неприятности они не принесли. Пока не принесли. Готов поспорить на все вое имущество против сломанной крошечной марки, что ночные короли не оставят такую оплеуху в свой адрес. В ближайшие дни вряд ли повторят налет. Будут подготавливаться, набирать бойцов качеством повыше, узнавать про мою охрану и что-то еще, чтобы избежать провала в следующий раз. Да уж, чую, что до возвращения Рисара у меня никак не выйдет отсидеться, вздохнул я про себя, или всего лишусь. Причем дело было не только в страхе лишиться имущества. Еще меня бесило чувство бессилия. Неужели я ничего не смогу сделать сам? Будет бойня в городе? Да хрен там не рос. Мне десяток шиноби и все. Ведь каждый из них заменит небольшой отряд дружинников. С их помощью можно закрыть все объекты клана наименее защищенные, а потом ударить в самый центр криминальных трущоб. Заставить вылезти из своих берлог настоящих хозяев криминального Шида. Да, так и поступлю. Прошептал я себе под нос. Идеальных копий шиноби мне не создать. В него я вложил жетоны с талантами, которые получил с элитных убийц, пришедших по мою душу. Но я очень постарался подобрать аналоги, чтобы новые бездушные почти ничем от него не отличались. С тем запасом, который у меня уже имелся, получится создать не меньше трех полноценных бойцов 50-й ступени. Эдакие дамагеры с функциями ассасинов. И тогда эти трое заменят мне минимум десяток. Ольсу я на всякий случай оставил в городе, а вместе с ней и Магду с Варгой. Обеим девушкам нарезал пачку задач, которые нужно будет выполнить за время моего отсутствия в Шиде. Магде поручил накопать как больше информации по бандитам в городе. Она когда-то достаточно пожила в его стенах, сумела найти знакомых и создать кое-какие полезные связи. Сейчас ей должно быть в разы проще найти с ними общий разговор после своего длительного отсутствия. Варгу же дал ей в напарнице с особой целью. Пускай девчонка набирается опыта в таких делах. Ей лично и гонцам Рока в частности это будет крайне полезно. А сам с Кирой через портал прыгнул на завод бездушных.